Основы теории. Существует множество оздоровительных и терапевтических методов, которые специализируются на нарушениях статики и динамики опорно-двигательного аппарата человека. Однако Юмэйха-практика отличается тем, что ее теория и практика основаны на взаимосвязи и взаимозависимости между доминирующим положением центра тяжести тела и нарушением здоровья человека. Центр тяжести тела связан с балансом в вертикальном положении и является необходимым элементом нашего здоровья. Вертикальное положение человека поддерживается за счет совместного взаимодействия различных структур нашего тела — мышц, связок, центральной и вегетативной нервной систем, сердечно-сосудистой системы и так далее. Эти структуры адаптированы к нормальной работе в вертикальном положении как во время движения, так и в статическом положении. Мы двигаемся всегда, даже когда думаем, что находимся в абсолютном покое. Мышцы постоянно корректируют наше положение, движутся, чтобы осуществлять дыхание и кровообращение, поддерживают осанку, незаметно изменяют положение, чтобы не создавать постоянного сдавления различных структур. Учитывая крошечные амплитуды этих движений, мы можем считать их ничтожными и таким образом определяем это состояние как статическое. Позвоночник выполняет роль главной оси нашего тела. Способность поддерживать позвоночник вертикально и в балансе зависит от функционального состояния мышц, которые стабилизируют состояние межпозвонковых суставов и окружающих мягких тканей, а также поддерживают наши внутренние органы. Позвоночник опирается на основу — таз, а тот, в свою очередь, опирается на ноги. Вертикальное положение требует равномерного распределения веса на ноги. В состоянии покоя центр тяжести должен проецироваться в середину пространства между ступнями и не выходить за пределы стоп в передне-заднем направлении. Центр тяжести тела постоянно изменяется в зависимости от условий и потребностей движения или статического равновесия. Например, для ходьбы необходимо его поперечные смещения, а при удержании баланса он равномерно распределяется между обеими ногами. При движении или в относительном покое при статической нагрузке центр тяжести колеблется. В некоторых случаях он может преимущественно находиться на одной стороне, то есть большую часть времени смещаться влево или вправо. Например, в норме за 10 минут стояния центр тяжести должен поровну распределяться между ногами, в среднем 5 минут на каждую. Если он смещается влево, то левая нога будет нести нагрузку дольше 5 минут, а правая — меньше. Это приведет к перегрузке левой ноги и быстрой утомляемости. Избыточная перегрузка вызывает повышенный износ суставов, перенапряжение мышц и, как следствие, различные заболевания. В спорте это может привести к травмам и снижению работоспособности одной стороны тела. Кроме того, для поддержания баланса тела позвоночник вынужден дополнительно изгибаться. В положении стоя вес должен распределяться равномерно на каждую ногу. Таким образом, у стоящего в течение 10 минут человека весом 70 кг каждая стопа должна получать вес 35 кг, в среднем 5 минут. Если это по какой-либо причине не происходит, то мы можем сказать, что центр тяжести тела, то есть проекция веса тела на стопы, смещается. При смещении центра тяжести в сторону на одну стопу может приходиться 30 кг, а на другую — 40 кг. Или время преимущественного нахождения веса на одной ноге может быть 3 минуты, а на другой — 7 минут. Возможна комбинация. На одну ногу 70 кг и 7 минут, а на другую 30 кг и 3 минуты. Причины, влияющие на распределение веса на ноги или доминирующее расположение центра тяжести, могут быть разными, порой весьма сложными. Это происходит потому, что человеческое тело поддерживает равновесие в гравитационном поле благодаря скоординированной работе различных систем и структур, включая нервную систему и опорно-двигательный аппарат. Среди наиболее распространенных причин можно отметить положение костей таза, их смещение, различные травмы таза и так далее, повреждение суставов и или костей ног, переломы, вывихи, артрит и так далее, повреждение тканей, поддерживающих и участвующих в движении таза и нижних конечностей, тендинит, травмы мышц, атония, контрактуры, паралич мышц и так далее, неврологические расстройства, гемиплегия, радикулит. Функциональные отклонения, хронические или острые заболевания внутренних органов и связанное с этим вынужденное положение. Все эти расстройства вызывают неравномерное распределение веса в ногах. В краткосрочной перспективе это обычно не создает функциональной асимметрии и серьезных нарушений. Но если вышеупомянутые условия не исправляются, не могут быть исправлены или исправлены ненадлежащим образом, то в результате появятся серьезные нарушения опорно-двигательного аппарата, а затем и заболевания внутренних органов. Например, чрезмерное напряжение на лодыжке может спровоцировать сколиоз, который, в свою очередь, порождает позвоночный остеоартрит, приводящий к различным неврологическим расстройствам в зависимости от пораженного позвоночного сегмента. Функциональная сложность человеческого тела не позволяет категорично заявлять о причинах возникновения болезней и патологических состояний. Мы можем лишь анализировать логику возможных последствий и учитывать статистическую вероятность заболеваний на основе конкретных наблюдений. Среди множества причин, вызывающих дисбаланс в распределении веса на ноги, одной из самых частых являются аномалии положения костей таза и или функциональные нарушения в крестцово-подвздошных сочленениях. Эти сочленения соединяют тазовые кости с крестцом, ключевой опорой для всего позвоночника. Все перечисленные нарушения, такие как смещение положения, асимметрия костей таза, а также сдвиг в крестцово-подвздошных суставах, в дальнейшем мы будем называть смещение таза.